«Где ты сейчас?» — кричал в трубку Джан-Луиджи, стоя на балконе. Моросил дождь. Где-то пели такие же, как он, запертые на своих балконах горожане. Наверное, предполагалось, что это должно выглядеть примером единения перед лицом смерти, но на расстоянии напоминало плач по покойнику. «Я в полевом госпитале. У меня ковид. Тест уже сделан, все подтвердилось». «Что говорят врачи?» «Русский врач сказал, что все будет хорошо. Меня подключат к аппарату ИВЛ, делают уколы». «Почему русский? Тебя должен осмотреть наш врач. Кто там главный, сеньор Коливьера? Сейчас я позвоню ему и...» «Не нужно никому звонить», — жестко сказала Франческа. Ее голос звучал слабо и хрипло. На заднем фоне что-то звякало, потом жалобно вскрикнул человек. «Не нужно никому звонить», — повторила девушка. «Меня осмотрел русский врач. Не шпион, а отличный специалист. Его фамилия очень трудная. Ищенко». «Это украинская фамилия», — зачем-то брякнул журналист, но Франческа его, кажется, не слушала. «Я позвоню сама», — сказала она и отключилась. Дождь продолжал моросить. Где-то продолжали петь. Журналист ушел с балкона, поплотнее закрыв за собой дверь. Сел за стол и на вспыхнувшем экране ноутбука прочел: «Жертвы коронавируса в Нью-Йорке придется временно хоронить в городских парках». Такой выход из ситуации предложил влиятельный член законодательного собрания мегаполиса Марк Левин. Мэр города Билл де Блазио также подтвердил, что могут понадобиться временные захоронения.